теперь... Ой, как 1000 лет прошло, — сказала мама. Я уж забыла, какая прислуга-то бывает. Сама себе прислуга. Дединст бин их. Каждый день работать. Работать — ничего. Упавши всю жизнь потирать бока. Зачем вашим ребятам учить в консерватории, в школе барона де Хирша? Зачем эти рюшечки, оборочки? Пусть работают, как мои. И он не хочет, чтобы наши были как все. Мои мальчики не как все. Страницу другую из Гемары они тоже знают. Примечание. Гемара, Талмуд. Не забывай, что мы происходим от величайших хасидских ребе. Ребе Зуся, Гершеле, Дубровнер. Ты вспомни, вспомни. Ну, кто ж говорит, сказала мама. Так болеть прошлым. Так любить мертвых. Мозес остерегал себя не поддаваться чрезмерно искушению, не потакать своей слабости. Он депрессивный тип, а такие не отрекаются от детства, даже болью его дорожат. Он понимал, что тут есть свои правила гигиены. Но как-то вышло, что на этой странице жизни его сердце раскрылось, и замкнуть его не было сил. Поэтому опять зимний день 1923 года и кухня тети Цепоры в Сент-Эн. На Цепоре малиновый крепдышиновый капот. Под ним легко угадываются просторные шаровары и мужская рубаха. Она сидит у печи, ее лицо пылает. Гнусавый голос то и дело покусывает иронией, притворной тревогой, насмешничеством. Потом она вспомнила о смерти маминого брата Михаила и сказала: «Так с братом-то что?» «О, не знаем», — сказал папа. «Откуда знать, какие черные дела творятся дома?» Герцог напомнил себе. Он всегда говорил «Интерхайм дома». «Ой-ой-ой, ворвались в дом, все порубили, искали валюту. Потом заразился тифом, или уж как там, не знаю». Мама прикрыла рукой глаза, как от света. Она ничего не сказала. «Я помню, замечательный был человек», — сказал дядя Яфе. «Пусть ему будет Лахтикн Ганд-Энд». Примечание. Светлый рай на идиш. Верящая в силу проклятия тетя Цепора сказала: «Будь они прокляты, эти большевики. Весь мир хотят превратить в хорев». Примечание. Хорев. Развалины, руины. Найдиш. «Пусть у них руки-ноги отсохнут. А Михаиловы жена и дети где?» «Неизвестно. Письмо писал кузен. Шперлинг. Он ходит к Михаилу в больницу». Сказав еще несколько жалостливых слов, Цепора продолжал в прежнем тоне. «Да, деловой был парень. Какие деньги имел в свое время? Кого бы спросить, сколько он привез туда из Южной Африки?» «Он поделился с нами», — сказала мама. «У брата была щедрая душа». «Ой, так легко же достались, легко. Он же не ломал за них спину». «Откуда ты знаешь?» — сказал папа-герцог. «Что у тебя язык-то наперегонки с умом бегает, сестра?» Но Цепора уже было не удержать. «Он разбогател на несчастных черных кафрах. Вопрос как? А вам дача в Шевалево?» «Да, Яфе служил аж на Кавказе, У меня самый больной ребенок на руках, а ты его на...